ровно в 11, по часам, висящим над пуленепробиваемым окном Сельмы, я вошел в вестибюль. Магды Дамрош нет. Отныне я буду пользоваться ее новым именем — Манди Датнер. Мисс Датнер там не было. Я почувствовал себя, как отвергнутый ухажер. Так же бесцеремонно обращалась со мной и Магда. Я сел в кресло и стал ждать. Сельма помахала мне из-за стекла, но я сделал вид, что не заметил. Настоящая Магда Дамрош появилась в моей жизни вскоре после того, как поезд покинул немецкую пограничную станцию и пересек швейцарскую границу. Мне было 20 лет, и я ехал в Цюрих один. Это было 13 сентября 1915 года. Дверь моего купе распахнули с такой стремительной силой, что она ударилась о стенку. Я вскочил от неожиданности и выглядел, наверное, смешно. Думаю, что это и определило характер отношения Магды ко мне в дальнейшем. Предо мной стояла молодая женщина, примерно моих лет. Более красивой женщины я никогда не видел. — Простите за беспокойство, — сказала она. — Контролер еще не проходил? Она была венгеркой. Прелестный акцент выдавал ее мгновенно. Кроме того, она явно была женщиной обеспеченной. Не только потому, что стояла в вагоне первого класса, но и потому, что держалась с некоторой надменностью. Да и дорожный костюм изысканно-синего цвета говорил о том, что она из хорошей семьи. Как странно выглядят сегодня такие слова и понятия. Из хорошей семьи, боже мой! Но в те времена на самом деле можно было с первого взгляда определить, какое место занимает человек на социальной лестнице. Все мог рассказать один его жест. Я уже попал в ее сети. Я хотел, чтобы она осталась в моем купе. Хотел, мечтал, сгорал от желания. «Боюсь, что вы упустили его, милая барышня. Он заходил сюда с таможенником и другими чиновниками, когда мы стояли на границе. Позвольте, я вам его разыщу». Она закрыла дверь и села. «Как раз этого я и не хочу. Но для меня это вопрос принципа», — сказала она. «Сядьте же, молодой человек». Я повиновался. «Но в чем, разрешите спросить, заключается этот принцип?» Она улыбнулась и подняла левую бровь. Стрела Купидона прочно засела в моем сердце. «Я не могу обсуждать мои принципы с молодым человеком, который мне даже не представлен, и, кто знает, может быть, сам беспринципен». Знакомство наше завязалось само собой, и мы проболтали всю дорогу до Цюриха. Однако надо признать, что о себе она сообщила мало. И без стеснения задавая мне вопросы весьма интимного характера, она каким-то молчаливым образом дала понять, что аналогичный вопрос с моей стороны немедленно положит конец нашей дружеской беседе. Хрупкий бутон будет раздавлен моей неуклюжестью, моими плохими манерами. «Девственник ли я еще?» — интересовалась она. «Или уже не цепляюсь за мамин передник?» Подобный вопрос молодой дамы к незнакомому господину в 1915 году — это было что-то неслыханное и вместе с тем захватывающее, опьяняющее. Я действительно еще был девственником, но не знал, что ей покажется привлекательнее — моя опытность или моя неопытность. В конце концов, я счел за лучшее подчеркнуть свою независимость, а остальное — предоставить ее догадкам. «Вы видите меня здесь без мамы», — сказал я. «Тогда почему я не вручил свою жизнь кайзеру?» Это был больной вопрос. Я действительно верил тогда во всю эту опасную, отвратительную чепуху насчет кайзера, отечества, товарищества. Да, верил. Я мечтал стать военным героем. К стыду моему я все еще грезил фронтовыми подвигами. Пуля к нам летит звеня, Кто ей нужен, ты, Илья? Его сразило наповал, и он к ногам моим упал, словно часть меня».